Капковские мужики дважды приезжали в аэропорт на том же фанерном фургоне. Они стояли у трапа и вглядывались в возникавшую из недр самолета расхристанную толпу. По неизвестным признакам они вынимали из толпы 2-3 человек, и те сразу попадали под крыло опеки. В отделе перевозок их переодевали в ватные костюмы и валенки. Ехали они на другой машине, ночевали не в бараке, а у кого-нибудь на квартире, и обязаны были отвечать на вопросы. Утром, прежде чем появиться у стола Багады, они представали перед Капковым. «Какого черта спокойно жить не даете?» – ворчал Капков. «Вам же с ними палатку делить, вот и решайте сами». Но все же пристально вглядывался в свежего человека и после оценки протягивал руку. «Капков, можно Семен Григорьевич?» Лишь один раз вышла осечка с рыжим человеком в лакированных туфлях. Увидев отобранных, он сам отделился от толпы, заговорил растерявшихся мужиков Капкова, у них переночевал и утром появился перед Капковым. У рыжего человека были затерянные в складках морщинок глаза, точно у старого, отжившего свой век слона. Он глянул на Капкова и сразу сказал: «Нет, ошибка, я с ним работать не буду, он же чокнутый на работе». У отдела кадров он растолкал очередь, вошел и сел перед Багадой, оглядел кабинет, дружески улыбнулся Багаде и спросил фамильярно: «А ничего у тебя, работенка, всегда под крышей полярные надбавки идут». «Ты кто такой?» – ошалев от такого нахальства, спросил Багада. «Всемирный администратор», – скромно ответил Рыжий. «Ты почему такой нахал?» – закипая, спросил Багада. «Я не нахал от природы, но если я не буду им, то я не буду тем, кем я должен быть», – резонно ответил Рыжий. «Кем же ты должен быть?» «Мог до стряпок», – уже отмекая, спросил Багада. Как всякий северстроевец, он любил лихих людей. «Я должен быть при администрации. 5 дней на выяснение обстановки. После этого я могу все». «Что все? Что именно мог до стряпок?» «Продать, купить, привезти, увезти, сменять, украсть, добыть, уговорить, обмануть. Вообще все». «Иди к голубенчику», — сказал Багада. «Пусть ищет тебе пкименение». «Найдет», — уверенно сказал Рыжий, а выйдя, скомандовал: «А ну-ка, в строгую очередь! Работа не пиво, всем хватит!» Чинков записал на узком листочке бумаги. Великий математик Гаусс сказал однажды: «Мои результаты я имею давно. Я только не знаю, как я к ним приду». Очевидно, что блестящие результаты Гаусса были результатом его способности интуитивно предвидеть результаты исследований. Французский математик Пуанкаре в работе «Ценность науки» писал так: «Логика и интуиция имеют каждая свою необходимую роль. Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства. Интуиция есть орудие открытия». «Я непосредственно верю в золото территории и знаю, что оно есть. Но я сделал стратегическую ошибку, поставив все на первый год поисков. Был необходим более глубокий план, рассчитанный на 2- или 3-летние неудачи». Тот же Пуанкаре писал однажды: «Все мои усилия сначала послужили лишь к тому, что я стал лучше понимать трудности задачи. Теперь я вижу трудность задачи и необходимо спешить». Чинков защелкнул свою черную папку на облезлую кнопочку и вышел в приемную.